Едыгей шел к ним как на казнь. И только об одном молил Бога, чтобы снизошел он и простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ. Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как держать ответ? При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти, и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд. «Сагындым, папе Камды! Сагындым, сагындым!» «Истосковался!» — кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием, надеждой, горем. «Сейчас я все узнаю». «Тише, тише, не плачьте», — пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить зашедшихся в реве ребят. И еще труднее было самому выстоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети не увидели в нем слабого, беспомощного человека. «Вот сейчас мы пойдем». «Куда пойдем? Куда? Кому пойдем? Что делать? Как быть?» — думал он при этом. «Вот мы сейчас выйдем и там подумаем, поговорим», — обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал что-то бессвязное. Он подошел к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку. «Зарипа! Зарипа!» — тронул ее за плечо Едигей. Но она даже не подняла головы. «Мы пойдем сейчас походим, побродим немного вокруг, а потом заглянем к нам», — сказал он ей. Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому собраться с мыслями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги. Никогда еще не испытывал буранный Едигей такого сострадания к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему в затылок. Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое существо так доверчиво приникло к нему, так доверчиво ухватилось за его плечи, а второе такое же существо так доверчиво держалось за его руку, что Едигею было хоть криком кричать от боли и жалости. Так шли они вдоль железной дороги среди пустынных саразеков, и лишь поезда проходили грохоча то в одну, то в другую сторону. Приходили и уходили. И опять вынужден был Едигей сказать детям неправду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, который случайно остановился на их разъезде, шел в другую сторону, а их папика должен прибыть с другой стороны. Но вернется он, наверное, не так скоро. Оказывается, его послали на какое-то море матросом, и как только корабль приплывет из того далекого путешествия, он приедет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, эта неправда должна была помочь им пока продержаться, пока неправда сбудется правдой. Едигей не сомневался, что Абуталиб Кутыбаев вернется. Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется. Ни одной секунды не задержится, как только его освободят. Отец, так любящий детей своих, не промедлит ни секунды. И потому Едигей говорил неправду. Достаточно хорошо зная Абуталипа, Едигей лучше, чем кто-либо, представлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей. Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тяжело переживал бы временную отлучку, пусть и не по своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой. А для Абуталипа, Едигей в этом не сомневался, то было равносильно высшей мере наказания. И боялся Едигей за него. Выдержит ли? Дождется ли, пока будут вершиться суд да дело? Зарипа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующие учреждения с запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свидание. Пока никакого ответа не было. Казангап и Едигей тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разъезд Буранлы-Буранный не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг. А такой способ связи, как известно, не всегда самый быстрый. Так оно и случилось однажды.